и нацепила очки в тонкой золоченой оправе, чем завершила ритуал превращения Даниэля в моложавого, но солидного бизнесмена. Он смотрел на себя в зеркало. Она, стоя позади него, чуть заметно улыбнулась и сказала: «Я ваши сбрила, они плохо растут. С этими будьте осторожны, привыкайте». «Постараюсь», — вздохнул Даниэль. И вдруг обратил внимание, что она неуловимо похожа на Лу. Неизвестно для чего спросил у нее: «Как вас зовут?» Она чуть помедлила, но все же ответила: «Нина». Потрудилась Нина и над Лу. Ту, правда, таким испытанием не подвергала, ограничилась легким макияжем и роскошным черным париком. «Тебе здорово идет», — восхитился Даниэль. «Почему бы не отрастить потом такие же собственные?» «Знать бы, каким оно будет, это потом», — не поддержала его игривого тона Лу. Очков удостоилась и она, тоже с простыми стеклами, но нарочито больших, круглых, в серебристой оправе. Ужин, кофе и бутерброды с колбасой им принесли в ту же комнату. На этот раз вместе с Ниной заявился и Петрович. Критически оглядел преображенную парочку и, видимо, остался доволен результатами. Вручил им два бордовых советских паспорта, внушительно произнес: «Теперь, пока не вернетесь в Америку, вы российские граждане. Сами понимаете, рта нигде не раскрывать. Это, кстати, в ваших же интересах, если желаете остаться хоть чьими-то гражданами. Говорить вам ни с кем не придется, это мои заботы. В аэропорту просто достанете паспорта и предъявите. И от меня ни на шаг. Что непонятно?» «Все понятно», — ответил Даниэль. «Когда выезжаем?» «Как стемнеет. Нам еще по дороге в одно место надо будет завернуть». Нина с Петровичем ушли. Даниэль и Лу приступили к трапезе. «Не возьму в толк, как он намеревается пропустить нас через таможенный контроль?» — недоумевал по-борски. «Эти русские в аэропорту такие приставучие. К тому же надо заполнять всякие декларации. За глухонемых, что ли, хочет нас выдать?» «Не исключено», — пожала плечами Лу. «У них тут что угодно проходит. Я уже ничему не удивляюсь». «Интересно, какие нам фамилии достались? Надеюсь, мы их буквы разобрать сумеем?» С фотографии на Даниэля смотрело строгое очкастое лицо с аккуратно подбритыми усиками. Не его, но очень похожее. И если правильно удалось ему постичь русские слова, звался он теперь Смирнов Антон. Зато фотография Лу сомнений не вызывала. Конечно же, это была Нина. И принадлежал он, скорее всего, ей, Галеевой Нине. «Ох, влипнем мы в историю, чует мое сердце!» Несчетный раз потер свою остриженную голову Даниэль. Никак не мог привыкнуть к ней, рука сама тянулась. «Ой, хватит об этом!» — поморщилась Лу. — «Только бы поскорее оказаться дома. Мне уже тут совсем не вмоготу. Стемнеет когда-нибудь или нет?» «Интересно, о каком экзамене?» — говорил он. Даниэля, когда заводился, остановить было невозможно. «Не с пустыми руками, это как? Вдруг он нам подсунет в багаж наркотики? Докажи потом, что мы к ним не имеем отношения. Ни к ним, ни к фальшивым паспортам. Все наши объяснения детским лепетом покажутся. Готов поспорить, что именно на такое он и рассчитывает. Потому и подписки никакой не взял. Это же не палец и не рука, целиком заглотнет.